«Дрянной мальчишка! Чего тебе надо, наконец? Хвалить тебя, ласкать? Так ведь это хуже в 1000 раз. Мы не можем этого выносить, никто. Мы слишком все испорчены. На небе будем вполне тем, чем должны быть, будем открыты друг другу. А здесь мы по окаянству своему умеем все исказить и испакостить. На что природа? И ту человек сумел загадить так, что и здесь на всем лежит печать человеческого падения. Не будьте откровенны, пока не съедите пуд соли вместе. Не все то золото, что блестит. Простите за все». 29 июня 1945 года.